13 декабря. Видел один из так называемых черных фильмов европейского репертуара о тайнах и тяжких движениях души по повести Сартра «Тиф». Здесь тиф заменен смертельным трагическим заболеванием. Это от того, что фильм снят соединенной франко-мексиканской фирмой, и действие стало происходить в Мексике. В начале фильма смерть молодого человека, находящегося проездом в маленьком мексиканском городке вместе с молодой женой. Именно от этой страшной болезни он и умер. Возникает опасность эпидемии. Героическую сторону борьбы с болезнью берет на себя, так сказать, экс-официо врач. Жена умершего оказывается, кроме того, еще и обворованной. Мы не знаем, что ждет ее. Ждем роковых стечений.